куды тревожнее, — кивнул Сазонов. Повеселел старший урядник, как будто гора с плеч свалилась. Ленин-то некий уважительный, а? И по имени-отчеству называет, разговаривает запросто, а не как генерал или тот Дальчевский со злым сверканием в глазах. Ведь чего только говорили серые про Ленина. Ленин спросил у Павлова. — Давно ли на фронте, Яков Георгиевич? — 16-го, как имел освобождение по многодетности, проживал в станице Масловка под Оренбургом. Богатая станица? — Была богатая. В 905 году кыргызы пожили, и с той поры так и не поднялись. За что? — Так известно, за землю. За сенокосы, то есть. Река у нас Масловка, как весной разливается, на поймах трава богатющая. Так это самая Масловка с поймами, как вроде к нашей станице отходит, а вроде не к нашей, к кыргызскому аулу. В точности столбами граница не обозначена. Ну, как началась заваруха в 905 году по всей России. Налетели кыргызы на станицу с колями, ружьями, как саранча, стребили много казаков, детишек, стариков и дома сожгли. Пожарище такое было, ужас вспомнить. Вот и захерела станица. — Понимаю, понимаю, — кивнул Ленин и спросил у Крыслова. — А вы давно на фронте, Иван Тимофеевич? — Ишь, всех упомнил, — отметил про себя Ной. — С объявления войны мобилизован. При лазарете долго лежал в Пскове, а после тяжелого ранения. Вот и толкнули потом этот сводный полк. — А вам хотелось бы вернуться в свой, кавалерийский? — Не было своего. Начисто стребили мадьяры. Ни штаба не осталось, ни полковника. Эскадрона не набрали из тех, какие живыми выскочили. Сам я под шрапнельный снаряд попал. В трех местах продырявило, а кроме двух ранений, какие поймел еще в 14-м зимою. По этой причине вот. Что же вас не демобилизовали? Дык командование по приказу самого Керенского спешно сколачивало сводный сибирский полк, вот и собирали кого откуда, чтобы направить на Петроград. А полк по прибытию в Петроград другое соображение сложил. Стрелковые батальоны сразу перешли на сторону революции и дрались с юнкерами и другими частями. Но ведь вас силой не принуждали сложить другое соображение или грозились? Никак нет, того не было. Ну, а что вы скажете станичникам по прибытии домой? — спросил Ленин у Крыслова. — Казаки, думаю, будут спрашивать, почему служили на стороне Советов, а не с мятежниками генерала Краснова. И кто такие большевики? У Крыслова мозгу заклинило. Вопрос-то щекотливый. Сам о том он думал денно и ночно. А как ответить? Ленин ведь перед ним. — Что вы скажете, ли в вашем войске все спокойно, и казаки поголовно приняли социалистическую революцию и декреты совнаркома? Как ежели по вестям из дому не приняли, — ответил Крыслов и вытер тылом руки под со лба. Сумятица происходит по всем станицам, побоище между иногородними и поселенцами покуда нету у казаков, так, как вот говорил наш председатель, нарыв сам по себе вспухает. Вспухает нарыв? Крыслов окончательно упарился и никак не мог отвертеться от вопросов председателя совнаркома. Да и среди казаков нашего полка очень большие сумления, и в самом нашем комитете, ведь, как вот слышал, большевики изведут казачье сословие, как тех буржуев и министров Временного. Но это все провокация. — успокоил Ленин. — Никто из большевиков не думает, можете мне поверить, истреблять или, как вы сказали, изводить казачье сословие. Трудовое казачество для нас, большевиков, то же самое трудовое крестьянство. Живите на доброе здоровье. Вот сегодня, например, я только что подписал телеграмму «Войско Донское» на съезд сельских и городских советов, в которой сообщил, что совнарком ничего не имеет против автономии Донской области. А ведь нам известно, что заговорщики-генерал и тот же Краснов, мятеж которого был подавлен под Петроградом при участии вашего сводного сибирского полка, готовят восстание на Дону против Советов. Так кто же кого собирается изводить? Казаки советскую власть, рабочих, крестьянских и солдатских депутатов или большевики казаков? Разве большевики изводили казаков сводного сибирского полка в Петрограде и в Гатчине? Того не было и быть не могло, уверил Ленин. Но полковому комитету, как высшему органу власти, думаю, надо серьезно обдумать свое настоящее положение и разъяснить казакам и солдатам. Кому вы служили? Именно советом социалистической революции служили без принуждения. Принуждения не было, подтвердил Крыслов, хотя именно он говорил среди казаков, что их принуждают большевики денно и ночно своим матросским отрядом. Но ведь это разговор среди казаков, да и на заседаниях комитета Крыслов качался из стороны в сторону, то к восстанию, то против. Принуждения не было, — повторил Крыслов и, кстати, вспомнил. Но вот как мы порешили на заседании комитета с нашим председателем, Крыслов упустил ниточку и запутался, не знал, что сказать дальше. — Так что же вы решили на заседании комитета? Крыслов отважился ответить прямо. — Да вот сам Ной Васильевич сказал, как мы есть казаки, того и держаться надо. Ни к большевикам в партию, ни к меньшевикам, ни к серым. За казачество, значит. Это совершенно правильная позиция, поддержал Ленин на полном серьезе. Надеюсь, товарищ Свиридов, вы не принуждали казаков вступать в нашу партию? Комиссар Свиридов встал. И разговора такого не было, товарищ Ленин. Наша партия сознательных революционеров. Как же я мог принуждать? Карие, прищурые глаза Ленина уперлись такие же карие, открытые, немигающие глаза Ноя Лебедя. «Ну, а вы давно на войне, Ной Васильевич?» Ной поднялся, звякнул шашкой, ударившись в стул. «Да вы сидите, Ной Васильевич!» «Не можно то», — отверг Ной. «Мобилизован в марте 14-го года со старшим братом». «Да садитесь же вы, Ной Васильевич, или мне придется подняться». Ной опустился на мягкий стул аршином. «Потяни за чуб, подпрыгнет. Вы из станицы Таштып?» «Так точно, товарищ председатель, Минусинского казачьего округа». «Я в Таштыпе не был. 3 года отбывал ссылку в селе Шуш. Бывал на Енисее, загляденье. Такие изумительные места». От этих слов у Ноя потеплело на душе, и он, вздохнув, сказал: «Бывал я в Шуше 2 раза. Любее места не сыщешь. Острова там зеленеют, и так поглядишь окрест, так и дух захватывает. Этакая там пространственность. А пшеничка какая вызревает. Наши казаки не раз ездили на базары в Шуш, чтоб за место своей шушинскую купить. Ведь из ихней пшеницы булки такие ноздреватые и пышные, какие ни в жизни испечешь из Таштыпской, потому как наша станица в горах, и приморозки бывают, почитай, каждый год. И на охоту ухаживал там на озера. Сколь дичи, Господи помилуй! Или бор сосновый, дерево к дереву, и солнце цедится сквозь ветки, а внизу тени лежат, да с узорами едешь, и так-то легко дышится, глубоко. Стал быть, пространственно. Именно так пространственно подхватил Владимир Ильич, и в лице его, измученном напряженной работой и бессонницей, появилось нечто мягкое, размытое воспоминаниями. И в то же время лицо как-то посерело, и все увидели разом, как он устал. — Николай Ильич, вы угостили товарища обедом? — вдруг спохватился Ленин. — Нет, оказывается, обедом не угостили. Ленин укоризненно покачал головой. «Нехорошо. Непременно накормите товарищей, и они сегодня же должны вернуться в Гатчину. Отвезите на машине к поезду». И попрощался со всеми за руку. «Ну, «А мы с вами земляки, значит», — задержал руку Ноя Лебедя. «Или 3 лет ссылки мало для того, чтобы считать себя земляком минусинцев?» «Того даже много», — сразу ответил Ной. «За 3 года наша Сибирь, как говаривают, или с костями пережует и поминок по себе не оставит, или дух стальной в грудь нальет». «Совершенно правильно», — согласился Ленин. «Это мне хорошо известно. Много наших товарищей погибло в ссылках, на каторгах. На поминки они по себе оставили рабоче-крестьянскую революцию». И, помолчав, спросил, знают ли казаки и солдаты полка о том, что советское правительство ведет переговоры с немецким командованием о подписании сепаратного мира.